Глава 60. И снова братья. Атрин, провинция Джарат, Курская империя. Через 3 дня после того, как Гадрит нашел слабое место Кирина. Кирин показал собеседникам игральные кости. Итак, кто хочет сыграть, скоротать время? Брат Коун покачал головой. Ни за что на свете, сказал Турвишар. Кирин вздохнул. Брат Коун поднял голову и разжал ладонь. Металлическая ветвь была сломана надвое. Вот и все, это сигнал. Они убили дракона. Слава 8! Выхватив Уртенриэль, Кирин рубанул мечом по кристаллу. Земля заколебалась под ногами, перекатываясь волнами. Джанель швырнула в воздух, как ребенка, вздумавшего поиграть на одеяле. Девушка упала на землю и судорожно попыталась ухватиться за что-нибудь, чувствуя, как землю по-прежнему трясет. Огромная секция моста, ведущего в Атрин, у озера Джарат оторвалась и рухнула вниз. Затем Джанель поняла, что она ошиблась с масштабом. Часть плотины демонского водопада, сдерживающей озеро Джарат, попросту рухнула. Мало того, что Тьенца все еще сражалась с Мориусом, так еще и у Джанель не было возможности связаться с ней, чтобы сказать, что у них остается всего несколько секунд на то, чтобы убить дракона, если они хотят, чтобы он умер по-настоящему. И Джанель была абсолютно уверена, что благодаря предательству Синеры возможность убить Мориуса навсегда только что ускользнула. Только вот что вызвало землетрясение. «Мне нужно попасть туда», — сказала Джанель генералу Миллигресту. «Есть ли здесь кто-нибудь, кому вы могли бы доверить открыть портал?» Он оглянулся туда, куда ушел Верховный Лорд. «Нет, и в таком состоянии я не собираюсь рисковать тобой или кем-либо еще на этом мосту. Я должна им помочь». «Ты уже пыталась», — ответил генерал Миллигрест. «Больше ты уже ничего не сделаешь. Я отказываюсь сдаваться». «Иногда нет другого выбора», — отрезал Миллигрест. «Проклятие, ты такая же упрямая, как и твой брат». Он оборвал речь на полуслове и поморщился. У Джанель закружилась голова. Ей никогда не приходило в голову. «У меня есть брат?» «Больше нет». Голос Миллигреста сорвался. От горя, прозвучавшего в его голосе, у нее перехватило дыхание. Но что случилось, она не стала спрашивать. Сейчас не время. Но потом она нахмурилась. «Братья. Мориус ищет своего брата», — вспомнила Джанель. «Мориус решил, что его брат должен сюда прибыть, но почему?» Кирин предположил, что все драконы могли быть детьми 8, но что, если все не совсем так? Например, Релос Вар не отвечал этим требованиям. Он был братом Кирина. То есть они не обязательно были детьми, они могли быть просто какими-то родственниками. Детьми, родителями, сестрами, братьями. Что, если драконы на каком-то уровне все еще помнят эту семейную связь? Кирин сказал, что дракон Шаранакал был сыном Таэны, и что он поселился недалеко от ее островного святилища. Эйонарик жила рядом со своим дядей Ривариком, более известным как Релос Вар. Джанель не была уверена, что было причиной, а что следствием. Таэна ли решила остаться рядом со своим сыном, чтобы присматривать за ним, или ее сын решил остаться рядом со своей матерью? Остался ли Релос Вар рядом с Эйонарик или наоборот? Но если бы схема оставалась неизменной? В Атрине ведь жил один из 8. «Харет!» — выдохнула она. Отец не обратил на это никакого внимания. Он, вероятно, решил, что она ругается. Джанель склонила голову и взмолилась. «Харет, пожалуйста, услышь мою молитву, ибо твой брат Мориус здесь. Мориус, который опустошает Атрин, город, который ты любишь. Пожалуйста, помоги нам, или он сравняет это место с землей». Харет сказал, «Я не могу долго здесь находиться». Отец ахнул и упал на одно колено. Джанель подняла глаза. Харет парил над ней в красных доспехах, темных, как сама кровь. За плечами его развивался плащ из перьев ворона. Казалось, все одновременно поняли, что пред ними явился Бог. Она услышала, как люди вокруг падали на колени. «Мы не можем остановить его», — сказала Джанель Хареду. «Ничего не получается». Джанель увидела за спиной Хареда взрывы над Атрином. Вероятно, Тьенца сражалась за то, чтобы дракон не разгромил Атрин, а Мориос по-прежнему развлекался. Бог разрушения сказал: «Разумеется, ничего не получится. Мой брат — само олицетворение войны, аватар битвы. Сражение делает его сильнее. Релос Вар должен был сказать тебе об этом». «Брат!» «Это была моя реплика», — откликнулся Харет, оглядываясь через плечо. «Я отвлеку его настолько, насколько смогу. Мы не можем убить друг друга. Поверь мне, мы оба пытались. Эвакуируйте всех из Атрина и найдите безопасное место». Он махнул рукой в сторону Джанель. И мир изменился. Теперь она стояла внутри Атрина. Вокруг рушились здания и осыпалась каменная кладка. На улицах валялись тела. Но ошеломленная и разъяренная, Джанель не замечала всех этих катастроф. Релос Вар должен был им сказать. Релос Вар знал об этом. Знал, что сражение делает дракона более могущественным. Знал, что Мориос не мог быть убит с помощью насилия. Ну, конечно. Синера никогда бы не предала Джанель, не имея на то одобрения хозяина, не так ли? Это все было запланировано с самого начала. Над головой Джанель увидела Мориоса, теперь сражавшегося уже с двумя противниками. Он отлично проводил время, не обращая внимания на проплешины, оставленные там, где он сорвал чешую, вместе с магнитными снарядами Тьянца. Стоп. Почему он не залечил эти повреждения? «Не сражайся с ним», — сказала она вслух. «Имя Всего Сущего сообщило, что убить его можно было, лишь не сражаясь с ним. Почему ради всех холодных глубин ада она предположила, что краеугольный камень может дать ответ, который не может быть расшифрован буквально?» Синера могла солгать, но имя Всего Сущего не солгало бы ни за что. Мориос не мог восстановить раны, которые он сам себе нанес. Джанель развернулась и побежала к тому, что осталось от храма Хареда.